Прогноз погоды мне соврал с телевизора в метро вагоне. Я вышел под дождь с недопитой банкой баллони. Мои рваные шавкони, веган мокрые насквозь. Вместе с ливнем их залили килолитры моих слез. Лучше б сейчас несла меня мама в переноске в новую школу, где я стану затюканным гиком, а не русский кэжуал пиздоболом. Лучше б сейчас материл меня папа и учил по блатному базарить. Я умел бы работать паяльником и, может быть, даже фофаны ставить. Что же останется после меня, кроме этих ворованных матерных строчек? Горло полощет рифмами дочка перед тем, как с бандитом бессонной ночи себе заработать на грязную жизнь. Я в ответе, но денежек нету, держитесь. Сынок остается на волю района, сделать торчком, опустить как гондона. Денежек нету, пиздуй, заработай. Наследство стишки и мои рваные боты. Что же останется после меня? Перегаром Россию всю завонял. Что же останется, что вы найдете? Диагноз вскрытия был идиотом. Проб ни рубля не успел заработать. Повешусь от боли зубной до субботы. Священно клянусь, только вы не дождетесь. Не страшно, я пиздобол словно йота. Что же достанется всем моим внукам? Жилплощади хватит, лишь если вы гуки. Ройте землянки, Сибирь необъятная. Рожа небритая, жизнь неприятная. Что же останется после меня? В интернете немножко, в рублях нихуя. На бумаге красиво, на деле хуйня. Что же останется после меня? До капли свой высосать член, чтобы не бегать по койкам с айгаком. Отказаться от женщин, лишить себя секса и скиснуть в обнимку со своим вялым перцем. Чем наплодить нищету и несчастье, сделаться самым обычным Егоркой. Заработать наручники на запястье и на пятаке в Вологодском подохнуть. Что же останется после меня? Что же останется после меня? Что же останется после меня? Кроме этих ворон, матерных строчек. Что же останется после меня? Что же останется после меня? Что же останется после меня?